Иерархия. Погружаясь в волны беспредельности, мы можем уподобиться цветам, сорванным бурью. Как найдем себя преображенными в океане беспредельности? Не мудро было бы послать ладью без руля, но урочен путеводитель, и созидание сердца не будет ввергнуто в бездну. Как вехи на пути светоносном, недреманно бодрствуют братья человечества, готовые ввести путника в цепь восхождения. Иерархия не есть принуждение, она закон мироздания, не угроза, но сердечный зов и предупреждение, и наставление ко благу. Так познаем иерархию света. Как притворить горчайшее в сладчайшее? Ничто не преобразит жизнь в надземное сознание, как иерархия. Нельзя представить себе явление моста в беспредельность, ибо мост нуждается в устоях, но иерархия, как устои моста, доводит до берега света. И представьте себе все сверкание, уявленное глазам, и поймите песнь света. Потрудимся для света и иерархии.